Глава 8. Марк. Когда батя свинтил к своей Томочке, я оглядел буквально каждый уголок кабинета и, убедившись, что камер нигде нет, достал из-за пазухи припрятанный со спины планшет. С противным скрипом передвинул диван ближе к окну и, устроившись со всеми удобствами, погрузился в работу. Камиле велено командовать, вот пусть и пашет. Ха, фюрер в юбке. Меня эта дерзкая девчонка с огромными, как у олененка, глазами немного бесило, но мне все больше хотелось подергать ее за косички. Уже лет 10 считал, что давно вышел из того возраста, когда что. Сам не мог понять. Она просто сотрудница, обыкновенная заноза, но по странным стечениям обстоятельств заноза она сидела в моей покоцанной заднице. Хотя бесился я не из-за потенциальной угрозы насильственной женитьбы. Подумаешь, даже интересно. Меня жутко злил вынужденный отрыв от бизнеса, о котором рассказывать отцу я не торопился, пока не достигну определенных целей. Махровое честолюбие? Возможно. Но батя сам виноват. В моем воспитании он участвовал примерно... да никак не участвовал. Работа, бизнес, переговоры, партнеры. И в итоге видел я его в основном на семейных фотках. Мама, наоборот, носилась со мной, как с драгоценной вазой, избаловав на возможный максимум. И когда ее не стало, я начал чудить. Мною рулил юношеский максимализм и застарелые претензии к отцу, которые я не мог выразить словами, поэтому просто бунтовал. Отцу лепить из меня что-то удобоваримое было попросту некогда. Вот и сослал непутевого отпрыска учиться за бугор. В наши немногочисленные встречи и короткие созвоны я привычно ловил порцию отцовского недовольства. А мои умственные и иные, важные, по его мнению, для мужчины способности, подвергались сомнениям. Характер я унаследовала от папочки, так что получите, распишитесь. Упертость и стремление доказать ему и себе, что я способен на большее, привело к созданию собственного бизнеса. Раскачивался он медленно, но довольно успешно. А все деньги, которые отец выделял мне на жизнь и развлечения, шли на развитие моего детища. Батя все еще не знал, что несколько последних лет я существовал очень скромно. Жрал то, на что хватало средств. Жил в мизерной обшарпанной квартире. Шматье покупал вовсе не в бутиках и, помимо усердной учебы, много вкалывал. Без выходных и праздников, блядь. И когда однажды друзья почти силком вытащили меня на горнолыжный курорт, я все же решил отдохнуть. Надыхался буквально через пару дней, когда, гоняя по крутым склонам, кувыркнулся с квадроцикла, который, перевернувшись, раздробил мне бедро. Благо, хоть жив остался, но было очень обидно. Меня доставили в лучшую клинику Германии, ногу с большим трудом все же собрали, напихав в меня кучу титановых пластин и болтов. Батя примчался, как только узнал, и несколько дней, думая, что я в глубокой отключке, дневал и ночевал у моей больничной койки. Оклемался я быстро, а нога... Шрамы украшают мужчин, главное, что член не оторвало. Пытаясь выкроить деньги на очередное расширение бизнеса, отцу я соврал, что разбился на крутой, причем чужой тачке. Я надеялся, что он вновь откупится и свалит, но... Ох уж эти последствия. Теперь приходится мириться с его закидонами и выполнять нелепое требование по участию в семейном бизнесе и мотиву женитьбе. Не дай бог, конечно, но и это не смертельно. Управлять бизнесом оказалось сложно, но вполне возможно, а близкий друг согласился временно побыть у руля. Про сон, к сожалению, пришлось забыть, но, помня, как батя упоминал о скорой длительной командировке, я уже продумывал способы, как одновременно ублажать его заскоки и не бросить на произвол судьбы собственную компанию. Я же умный, справлюсь. И Камила мне в этом поможет, пускай пока даже не догадывается о моих коварных планах на ее соблазнительную персону. Раскидав основные дела, ненадолго завис, вспоминая эти огромные серые, ой, зеленые, или нет, голубые глаза. Точеные бровки, остренький подбородок и вздернутый носик. А больше всего в мысли запал пухлый ротик, от вида которого, стирая помаду, я чуть не обкончился, как сопливый подросток. Был уверен, что в отсутствие отца Камила не сунется ко мне без большой необходимости, и когда дверь кабинета открылась, даже удивился. Расставив копыта, успел принять позу успешного и самоуверенного самца и, раскинув руки на спину дивана, расплылся в хищной улыбке. Я плохой танцор, но это скорее преимущество. Приготовился поражать и тут же обломался. Это что за крали с не менее хищным взглядом, оскалом и сиськами на выкат? В башке заиграла музыка из фильма про акул, а ноги захотелось свести поплотнее, пряча бубенчики, на которые заявившийся без спроса блонда кинул оценивающий взгляд. Чуть брюки не прожгла своим прицелом. «Прошу прощения!» Томно выдохнула она и, кивнув на плотно прикрытую дверь, прицикнула языком, вкрадчиво поясняя. «Но в приемной никого? А мне срочно документы подписать и... Ой, простите, Марк Егорыч, верно?» «Верно», — кивнул я, принимая максимально строгий вид. Протянул руку, чтобы взять папку, но девица подошла намного ближе, чем надо, и склонилась так, что я увидел свет в конце тоннеля, то есть увидел колечко пирсинга в пупке, две надутые дыни, упакованные в шикарные кружева. Увидел бы и тоннель, если бы не пояс юбки. Но, судя по одухотворенному лицу посетительницы, она была готова показать не только это. Завис больше от неожиданности, но блонда восприняла это в определенном ключе. Глубоко вздохнула, чуть не отправив в полет пуговки своей блузки, и, похлопав ресницами, прикусила нижнюю губу. «Я Ирина», — представилась все тем же тоном роковой соблазнительницы и, присев на подлокотник дивана, закинула ногу на ногу. Не знаю, как она не навернулась, принимая максимально выигрышную позу, но я заподозрил, что план нечаянно упасть ко мне в объятия продуман блондинистой хищницей заранее. «Угу!» — буркнул немного, отодвигаясь и, выудив из нагрудного кармана ручку, начал вчитываться в бумаге. Ведомости, заявление на отпуск, бюджет на предстоящий корпоратив по поводу Дня всех влюбленных и... так, стоп. Это уж интересно. Решив, что надо бы использовать возможность на максимум, немного смягчил выражение прессы начальственной рожи и, улыбнувшись, захлопнул папку. «А знаете что, Ирина?» — проворковал ласково и протянул ей папку, намекнул. «Проверить бы, а то я пока не до конца в курс дел вошел». «Так Камила уж проверила?» — не подумав, ляпнула Ира и, сообразив, что проболталась, поспешила оправдаться. «Ну, в смысле, я оставила ей заранее, а теперь сроки поджимают. Корпоратив на носу. И надо бы успеть все спланировать. А потом...» «Кто отвечает за организацию?» Перешел я к главному вопросу. «Так тоже Камилла, но...» «Это голубоглазая в каждой бочке затычка». На ходу, стряпая видимость неприязни, скривился я. Но Ира ошарашила совсем другим моментом. «Зеленоглазая», — поправила, сморщив свой нос и, немного подумав, пожала плечами. «А вообще никто не знает, какого цвета у нее глаза». «Линзы?» — удивился я, а девица кивнула, филигранно меняя тему. «Я могла бы помочь вам войти в курс дел. Рассказать о сотрудниках, показать ближайшее кафе, составить компанию на корпоративе и...» «Ах, вон ты куда метишь, Ирочка!» — хохотнул я мысленно, а вслух прикинулся слегка «моя твоя не понимать». «Почему бы и нет? А расскажи-ка мне о Камиле». «Зачем?» — скривившись, буркнула Ира. «Бесит, зараза, и отцу на меня стучит. Вот думаю, как от нее избавиться и найти достойную замену». На последних словах сделал особый акцент, а Ира заглотила наживку и, набрав в грудь не побольше воздуха, принялась нести в мой мозг драгоценную инфу. «Красава!»